Со мной случился рецидив болезни. Произошел сильнейший лихорадочный припадок, а к ночи бред. Но не все был бред. Были бесчисленные сны целой вереницы и без меры, из которых один сон или отрывок сна я на всю жизнь запомнил. Сообщаю без всяких объяснений, это было пророчество, и пропустить не могу. Я вдруг очутился с каким-то великим и гордым намерением в сердце в большой и высокой комнате. Но не у Татьяны Павловны. Я очень хорошо помню комнату, замечаю это, забегая вперед. Но хотя я и один, но беспрерывно чувствую с беспокойством и мукой, что я совсем не один, что меня ждут и что ждут от меня чего-то. Где-то за дверями сидят люди и ждут того, что я сделаю. Ощущение нестерпимое. О, если б я был один! И вдруг входит она. Она смотрит робко, она ужасно боится. Она засматривает в мои глаза. В руках моих документ. Она улыбается, чтоб пленить меня. Она ластится ко мне. Мне жалко, но я начинаю чувствовать отвращение. Вдруг она закрывает лицо руками. Я бросаю документ на стол в невыразимом презрении. «Не просите, нате, мне от вас ничего не надо. Мщу за все ваше поругание презрением». Я выхожу из комнаты, захлебываясь от непомерной гордости. Но в дверях в темноте схватывает меня Ламберт. «Духак, духак!» — шепчет он, изо всех сил удерживая меня за руку. «Она на Васильевском острове. Благородный пансион для девчонок должна открывать». Нота Бена, то есть, чтоб прокормиться, если отец, узнав от меня про документ, лишит ее наследства и прогонит из дому. Я вписываю слова Ламберта буквально, как приснилось. «Аркадий Макарыч ищет благообразия?» Слышится голосок Анны Андреевны где-то подле, тут же на лестнице, но не похвала, а нестерпимая насмешка прозвучала в ее словах. Я возвращаюсь в комнату с Ламбертом. Но, увидев Ламберта, она вдруг начинает хохотать. Первое впечатление — мое страшный испуг. Такой испуг, что я останавливаюсь и не хочу подходить. Я смотрю на нее и не верю. Точно она вдруг сняла маску с лица, те же черты, но как будто каждая черточка лица исказилась непомерной наглостью. «Выкуп, барыня, выкуп!» — кричит Ламберт, и оба еще пуще хохочут, а сердце мое замирает. О, неужели эта бесстыжая женщина, та самая, от одного взгляда которой кипело добродетелью мое сердце? «Вот на что они способны, эти гордецы в ихнем высшем свете за деньги!» — восклицает Ламберт. Но бесстыдница не смущается даже этим. Она хохочет именно над тем, что я так испуган. О, она готова на выкуп, это я вижу, и что со мной? Я уже не чувствую ни жалости, ни омерзения. Я дрожу, как никогда. Меня охватывает новое чувство, невыразимое, которого я еще вовсе не знал никогда, и сильное, как весь мир. О, я уже не в силах уйти теперь ни за что. О, как мне нравится, что это так бесстыдно. Я схватываю ее за руки, прикосновение руки ее мучительно сотрясает меня, и я приближаю мои губы к ее наглым, алым, дрожащим от смеха и зовущим меня губам. О, прочь это низкое воспоминание! Проклятый сон! Клянусь, что до этого мерзостного сна не было в моем уме даже хоть чего-нибудь похожего на эту позорную мысль. Даже невольной какой-нибудь в этом роде мечты не было. Хотя я и хранил документ, зашитым в кармане, и хватался иногда за карман с странной усмешкой. Откуда вы же это все явилось совсем готовое? Это от того, что во мне была душа паука. Это значит, что все уже давно зародилось и лежало в развратном сердце моем, в желании моем лежало. Но сердце еще стыдилось наяву, и ум не смел еще представить что-нибудь подобное сознательно. А во сне душа сама все представила и выложила, что было в сердце, в совершенной точности и в самой полной картине, и в пророческой форме. И неужели это я им хотел доказать, выбегая поутру от Макара Ивановича? Но довольно. До времени ничего об этом. Этот сон, мне приснившийся, есть одно из самых странных приключений моей жизни.